исцеление божественной любовью. Высшую форму проявления любви можно найти в ее целительных свойствах. У каждого из нас в отношениях с родственной душой и кармических союзах неизбежно возникали триггеры, которые должны были помочь нам осознать свои собственные раны, нуждающиеся в исцелении. Эти триггеры были болезненными, временами взрывоопасными и откровенными, поскольку обнажали те вещи, которые нам необходимо было увидеть. В божественной любви есть и другой тип исцеления. В нем мы все равно окажемся под влиянием своих страхов. Но происходить это будет через присутствие в моменте, любовь и перспективу получения желаемого. Очень часто, когда я разговариваю со своими клиентами из разных уголков мира, они выражают искреннее недоумение по поводу того, почему эти божественные отношения все еще иногда кажутся такими сложными. Слыша эти слова, я улыбаюсь и вздыхаю, потому что только в по-настоящему здоровых, разрывающих цикл отношениях возникает желание получать. Когда человек действует из позиции своего внутреннего ребенка или подростка, бессознательно ища то, что он никогда не получал в жизни, или наоборот, то, что у него уже было, отношения кажутся намного проще. По правде говоря, те отношения, которые отражают динамику кармических уроков, по крайней мере, на начальном этапе, всегда будут восприниматься легче, просто потому, что эта динамика уже знакома ранам внутреннего ребенка или подростка. Цель исцеления и роста состоит не только в самосовершенствовании, но и в изменении к лучшему своих отношений. Именно в этом божественная любовь отличается от союза родственных душ и кармических связей. Она мотивирует человека, заставляет его взглянуть в лицо своим страхам, увидеть те стены, что были им воздвигнуты, и разобраться с механизмом преодоления трудностей. Но все это можно будет сделать только через любовь и присутствие в настоящем моменте. Как будто предыдущие отношения помогли залечить те раны, которые он считал любовью. А теперь, когда человек осознает ошибки, по крайней мере, что это не та вечная любовь, которую он искал, ему предстоит научиться получать любовь, о которой всегда мечтал. На самом деле, исцеление божественной любовной связью сводится в основном к тому, чтобы научиться получать ее. Часто поначалу эта любовь кажется слишком простой, чтобы ее принять. Человек вдруг осознает, что ему не нужно бороться за то, чтобы его заметили, удовлетворили все его потребности или услышали и поняли. Потому что эти отношения наполнены своеобразной легкостью. Поэтому каждому из нас предстоит пройти не один урок, чтобы научиться принимать это. Более того, нам также необходимо исследовать свои установки, которые подталкивают нас к тому, чтобы отвергнуть истинную любовь. Цель божественной любви — вовлечь каждого из нас в исцеление. И именно поэтому я часто слышу от своих клиентов вопрос: как узнать, кармический это союз или божественная любовь? Во-первых, обычно об этом спрашивают только те, кто состоит в кармических отношениях, потому что они пытаются оправдать сложившуюся ситуацию или утешить своего внутреннего ребенка, интуитивно понимающего неприглядную правду. Во-вторых, нужно осознать то, что триггеры будут появляться в любых отношениях. И если у человека нет эмоционального отклика при взаимодействии с партнером, значит, в подобной связи нет потенциала роста или исцеления. Но если кармические отношения действуют через боль, предательство, проявление токсичности и раны, то божественные отношения предпочитают деликатный подход через принятие, понимание, присутствие в моменте и кристально чистые намерения. Независимо от всех тех трудностей, что преодолеваются в кармических отношениях, они никогда не изменятся, в то время как божественная любовная связь постоянно развивается. Не только оба партнера становятся лучше, но и их союз в целом. В конечном итоге, чтобы принять в свою жизнь и сердце божественную любовь, необходимо исцелить своего внутреннего ребенка до такого состояния, чтобы эта часть нашей личности больше не занималась самосаботажем, и не отталкивала то, чего всегда так хотела, из-за страха получить желаемое. Как мы уже говорили ранее, цель кармических отношений — научить нас принять и самостоятельно дать своему внутреннему ребенку то, в чем он всегда нуждался, через процесс перевоспитания своего внутреннего «я». А союз божественной любви помогает нам раскрыться, чтобы каждая часть нашей личности могла обрести желаемое. Внутренний ребенок всегда был достоин лучшего. Мы всегда были достойны любви, о которой мечтали. А наш внутренний ребенок заслуживал того, чтобы его холили или лелеяли. Подросток же был достоин своей радикальной аутентичности. Мы изначально были и остаемся достойными всего этого, просто по праву своего рождения. Однако во многих случаях период детства заставляет нас усомниться в этом факте. Нам нужно понять, это происходит лишь с одной единственной целью, чтобы мы научились принимать и любить себя. И поскольку все в жизни взаимосвязано, наши божественные здоровые отношения будут нести в себе важные отголоски из нашего детства. И вместо того, чтобы указывать на полученные в то время травмы, они подсветят путь к любви, которая была в нашей жизни. Когда мы беремся за разбор травм внутреннего ребенка, то обычно выясняем, что большинство из них нанесены только одним из родителей. Однако в тех случаях, когда оба родителя способствовали возникновению чувства покинутости и никчемности у ребенка, часто находится значимый взрослый — бабушка или дедушка, тетя, близкий друг семьи или даже просто друг, который всегда любил его. Когда человек находится в состоянии раненого ребенка, бывает трудно увидеть то хорошее, что было в его жизни. Но по мере исцеления его взгляд на ситуацию будет меняться. К нему может прийти осознание, кто-то всегда был в его жизни, проявлял любовь и заботу о нем. Дорога к божественным отношениям кроется в натальной карте. Именно поэтому я так акцентирую внимание на том, что изучать нужно не только карты себя и партнера, но и родителей, значимых взрослых и близких людей. То, что некоторые люди, которые нас окружают, не являются нашими кровными родственниками, не значит, что они не близки с нашей душой. Когда мы поймем, что каждый человек появляется в нашей жизни с определенной целью, мы также сможем заметить, что повторяем не только травмы прошлого, но и ту любовь, что получали тогда. Несколько лет назад ко мне обратилась Кайли. Женщина хотела разобраться в своих отношениях и особенно в одной конкретной связи, которая была с ней на протяжении всей ее жизни. В ходе разговора мы смогли определить, что ее первый брак был союзом с родственной душой, а после развода она прошла стадию исцеления с помощью кармических отношений. Но была и другая связь, которая кардинально отличалась от всего, с чем Кайли сталкивалась прежде. Когда женщина была еще подростком, полным надежд, она влюбилась в старшей школе. Кайли и Джек были воплощением подростковой влюбленности. Но, как и бывает, в юности все закончилось, когда молодые люди окончили школу. Однако, несмотря на завершение романтических отношений, они всю жизнь поддерживали связь, всегда были рядом друг с другом, особенно в самые трудные моменты. Сомнения Кайли заключались в том, что она не была уверена, что Джек был ее первой любовью. Она думала, что, возможно, дважды состояла в кармических отношениях или что ее вторые отношения были той самой божественной любовью. Мы долго обсуждали отношения женщины с Джеком, что их связывает и какую роль они играют в жизнях друг друга. Их взаимосвязь всегда отличалась особой легкостью, и независимо от того, как они росли, молодые люди всегда принимали и понимали друг друга. Даже если признания в любви друг к другу остались в школьном прошлом, чувство глубокой связи продолжало существовать между ними. В ходе разговора Кайли вспомнила, как однажды они с дочерью столкнулись с Джеком, и малышка спросила ее: «Почему этот мужчина смотрит на тебя так, будто любит?» Глубоко вздохнув, Кайли ответила дочери, что он действительно любит и, скорее всего, всегда будет ее любить. По мере того, как продвигалась наша работа, Кайли поняла, что она действительно состояла в браке с родственной душой. А насчет кармических отношений она, как и многие, ошибалась, считая их своей божественной любовью. Оказалось, задача ее кармического союза заключалась в том, чтобы максимально пробудить ее и помочь разобраться, что ей нужно, а что нет. Ей было важно, чтобы ее выбирали и любили, а также убедиться в том, что она достойна получить все, о чем мечтала. Оставалось разобраться с картой Джека. Их связь обладала всеми качествами божественных отношений, за исключением того, что молодые люди еще не смогли объединиться на стадии своих исцеляющихся взрослых, чтобы дать этому союзу шанс. Все изменилось, когда Кайли и Джек вышли за рамки своих кармических отношений и снова оказались окутаны связью, которая, казалось, всегда звала их домой. Рассматривая карты молодых людей, я также увидела отпечаток теплых отношений у Кайли с матерью, а у Джека с отцом. Изучив карты вместе с женщиной, я показала ей разницу между поиском любви, который мы прежде никогда не получали, и принятием той любви, которая у нас всегда была. Наряду с другими важными отметками в их астрологических картах, этот позитивный перекрест символизировал исцеляющую любовь, которая всегда присутствовала в их отношениях. И объяснял, почему Кайли и Джек всегда находили дорогу друг к другу, как бы сильно не менялась их жизнь. Когда изучаешь натальные карты, важно помнить, что в твоей жизни разворачивается более масштабная история. Если в конечном итоге целью любви является исцеление, то, исцелив своего внутреннего ребенка, ты откроешь для себя новый опыт признания и поддержки через божественные отношения, поскольку тебя будут всецело любить, как ты того и желала. Рассматривая карту партнера, ты можешь увидеть пересечение с более здоровым или надежным родителем или значимым взрослым. Но это не потому, что тебе суждено еще раз усвоить кармический урок. Теперь, когда ты прошла этот этап, ты можешь наконец-то открыться для получения той любви, о которой всегда мечтала. По своей природе людям свойственно искать то, что им знакомо. Если раньше ты искала воплощение своих детских травм, потому что не знала другой любви, то теперь ты начнешь искать исцеляющую любовь, похожую на ту, что присутствовала в твоем детстве. Возможно, ты ее не замечала и не воспринимала таковой. Эта исцеляющая божественная любовь разрушит все устоявшиеся шаблоны и циклы твоей жизни. Когда ты сможешь принять эти всеобъемлющие отношения в свое сердце, они будут противоречить тому, что ты привыкла ожидать от любви. Некоторые твои убеждения, возможно, тоже пошатнутся. Разрушение представления о совершенстве. Когда приходящие ко мне на консультацию женщины начинают описывать, каким они видят своего партнера, большинство названных ими качеств в конечном итоге оказываются необязательными условиями. Например, одна женщина сказала, что ее избранник должен быть определенного роста и телосложения. Другая хотела, чтобы ее мужчина обладал определенным уровнем образования. Действительно, нам следует четко определить, какие критерии мы готовы пересмотреть, а какие из них останутся неизменными. Особенно это актуально в контексте исцеляющих божественных отношений. Но мы также должны понимать разницу между тем, кто действительно удовлетворит наши потребности, и тем, кто просто станет живым воплощением той идеальной картинки, которая хранится в нашем сознании. После полноценного исцеления идея о том, что можно и нельзя обсуждать, становится особенно актуальной. Те пункты, которые обсуждаемы, это то, что в конечном итоге не определяет исход отношений, то, чем можно поступиться. Но то, что не подлежит обсуждению, те пункты, которые отвечают за удовлетворение наших основных потребностей и за отстаивание своего истинного «я». Например, предметом обсуждения может быть рост избранника, его профессия, или формат отношений, которые ты хочешь построить. А к пунктам, не подлежащим обсуждению, можно отнести что-то вроде свободного от зависимостей физически и психически здорового партнера, финансово стабильного или согласного не заводить общих детей. Каждый человек сам для себя определяет, какие пункты являются обсуждаемыми, а какие нет. И зачастую они могут отличаться от того, что он изначально себе представлял. Простые примеры того, как человек строит свою жизнь, его привычный распорядок дня или то, как он предпочитает вести домашнее хозяйство, могут оказаться теми пунктами, которые партнер хотел бы, но не сможет обсудить. Многие люди думают, что отношения заканчиваются из-за романов на стороне, но чаще всего к расставанию приводят мелочи из повседневности, такие как оставленная в раковине грязная посуда или недостаточное количество времени, проведенного наедине с любимым. Речь идет о тех различиях, которые становятся очевидными только тогда, когда два несовершенных человека соединяют свои жизни воедино. Хотя это и не слишком романтично, но все это просто часть работы в божественных отношениях. Как я уже упоминала ранее, чтобы исцелить травму от кармической связи, теперь человек привносит в свою любовь чувство логики. И речь идет не только о невероятном сексе или о наполнении отношений смыслом, но и о том, чтобы обсудить приемлемые и неприемлемые вещи. И сделать это необходимо настолько честно и откровенно, насколько возможно для каждого из партнеров. Только таким образом можно построить союз, в котором уважается индивидуальность обоих партнеров. Исцелиться — значит задать все вопросы, даже которые мы часто считаем неромантичными. И поступая таким образом, люди создают пространство для любви и волшебства. Им становится все по силам. Страсть и желание интимной близости с партнером являются неотъемлемой и приятной частью божественных отношений. Здесь мы говорим не про то, что проявляется только под покровом темноты в спальне. Желание заняться с партнером любовью возникает из общения и взаимодействия друг с другом в течение дня. Своим клиентам я люблю повторять одну милую фразу. Отношения — это ароматный кекс, а секс — глазурь со сладкой вишенкой на его верхушке. В основе здоровой любви лежат стабильные и поддерживающие отношения. И хотя секс — потрясающая и важная составляющая, он является результатом самой связи. Я составила список вопросов, чтобы помочь клиентам определить изменения, каких моментов для них допустимо, а что относится к неизменяемым запросам. Таким образом, можно подвести логический итог после завершения своего кармического цикла. До этого момента отвечать на эти вопросы было бессмысленно. Потому что даже если бы человек хотел быть более логичным в вопросах любви, его внутренний ребенок был способен только на проявление эмоциональных всплесков. По мере того, как мы вступаем на путь исцеляющегося взрослого, важно осознать, что именно нам действительно нужно от любви. Чтобы ответы не противоречили твоей истине, вначале пройди опрос самостоятельно, оставшись наедине с собой. После этого, когда почувствуешь, что ты готова, предложи партнеру ответить на вопросы из списка. Затем вы вместе сможете проанализировать полученные результаты и обсудить возникающие вопросы. Суть этого задания заключается в понимании составляющих ваших здоровых отношений и в осознании, что для каждого из вас является обсуждаемым пунктом, а что нет. В кармических отношениях ты бы, возможно, и согласилась пожертвовать всем для сохранения взаимосвязи. Но на данном жизненном этапе ты можешь просто встать и уйти, если тебе предлагают что-то, не отвечающее твоим запросам. Вопросы для определения обсуждаемых и необсуждаемых аспектов отношений. Первый. Каким должно быть качественное время, проведенное тобой вместе с партнером? Время в кругу семьи? Общение в компании друзей? Время наедине с собой? Второй. Какой формат общения ты предпочитаешь? Как окружающим строить с тобой коммуникацию, чтобы она была эффективной? Третий. Важно ли для тебя построение планов в отношениях? Какие планы для тебя важнее? Краткосрочные или долгосрочные? Четвертый. Какую поддержку ты ощущаешь со стороны партнера? 5. Как ты выражаешь свою любовь? Как хочешь получать ее? Что помогает тебе чувствовать любовь и защиту со стороны партнера? 6. Важен ли для тебя физический контакт, например, объятия или держание за руку, так же, как и сексуальные прикосновения, прелюдия и секс, или что-то для тебя в приоритете? 7. Чтобы чувствовать себя комфортно, нужно ли тебе ощущать, что тебя слушают, замечают, ценят, предоставляют личное пространство или поддерживают? Как окружающие проявляют это? 8. Какой тип организации условий проживания или совместного использования пространства ты считаешь соответствующим твоим потребностям? 9. Как ты предпочитаешь организовывать выполнение повседневных обязанностей и обустраивать свой дом? Есть ли какие-то особые предпочтения в уборке или стирке? Ты встаешь рано или, наоборот, предпочитаешь поспать подольше? Склоняешься ли ты к стереотипному разделению домашних обязанностей или равномерному? 10. Какие духовные потребности для тебя важны? Есть ли желание разделить с партнером рост и развитие или поиск смысла жизни? Важны ли для тебя медитация, йога, посещение церкви или соблюдение традиций? Хотелось бы тебе, чтобы партнер разделял твои взгляды? Или ты предпочитаешь в этом вопросе действовать самостоятельно? 11. Как ты представляешь себе ведение семейного бюджета? У партнеров должны быть раздельные или общие финансовые ресурсы для совместной жизни? Как каждый из вас обеспечит свой достаток? 12. Важно ли для тебя создать семью и завести общих детей? Можешь пойти на уступки в этом вопросе? 13. Какой формат отношений для тебя приемлем? Хочешь ли ты выйти замуж, жениться, провести роскошную свадебную церемонию или обменяться кольцами наедине друг с другом? Или тебе ближе формат, когда вы сознательно выбираете друг друга каждый день? Идея здоровых божественных отношений заключается не в том, чтобы выбрать того, кто, по мнению окружающих, подойдет тебе или затронет твои старые раны, а в том, чтобы осознанно следовать своей истине и найти партнера, который поступает аналогичным образом. Именно это формирует ощущение волшебства в подобном союзе. У тебя создается впечатление, что вы с партнером знакомы целую вечность, потому что подходите друг другу практически на уровне частиц. Это такие чувства, которых никто из вас не испытывал прежде и никогда не испытает что-то похожее снова. Любовь волшебна не потому, что она вызывает привыкание, и не потому, что между людьми, склонными к избеганию и излишней тревожности, начинается захватывающая игра в кошки-мышки, отталкивание и сближение. Все происходит благодаря простому осознанию того, что ты можешь получить все то, чего всегда хотела, потому что научилась сначала ценить и принимать себя. В этом союзе нет недомолвок, сказок и спасения. Это встреча двух исцеляющихся взрослых людей, которые знают о своих несовершенствах и при этом понимают, что достойны любви. С чистого листа. Продвигаясь по пути роста и развития, смело открываясь романтической связи, человек неизбежно придет к тому, что любовь будет отличаться от того, как он представлял ее раньше. Я часто повторяю фразу: «Мы не можем узнать, что такое любовь, пока не разберемся, какой она быть не должна». Именно поэтому любовь, которую мы дарим или не дарим себе, создает прецедент для всех остальных наших отношений. В своей работе мы с клиентами всегда приходим к тому моменту, когда они задаются вопросом, а любили ли они кого-нибудь до своих божественных отношений. Ведь то, что они ощущают на этом этапе, совсем другое чувство. Конечно, любовь, которую человек испытывает в 44 года, не будет похожа на ту, которая окрыляла его в 17 лет. Теперь у него есть четкое понимание того, что можно назвать любовью и насколько важен для ее развития и укрепления сознательный выбор обоих партнеров. И этот принцип стал особенно актуален в отношениях моей клиентки Лорен с ее партнером Эваном. Лорен впервые обратилась ко мне после того, как начала испытывать трудности в своих кармических отношениях и не была уверена в своем дальнейшем решении. По мере того, как наша терапевтическая работа успешно продвигалась, она начала осознавать и принимать свои уроки. Женщина встретила Эвана. С мужчиной она была знакома через друзей, но никогда близко с ним не общалась, пока однажды вечером они неожиданно не столкнулись друг с другом. Пока мы с Лорен общались, она сомневалась, действительно ли ее влечет к Эвану. В то же время она с упоением рассказывала об их удивительных беседах и о том, как они оба ясно понимали, чего хотят от жизни и отношений. Лорен не сразу поняла, что полностью влюблена в Эвана. Она твердо решила поменять свою тактику действий. Первым ее шагом на этом пути стало размышление над вопросами, какие условия для нее обязательны в отношениях, а какие пункты она готова пересмотреть. Поделившись своими мыслями с мужчиной, Лорен почувствовала, как старый страх вспыхнул в ней с новой силой. Когда мы начали разбираться с этим страхом, Лорен поняла, что, хотя своих предыдущих партнеров она действительно любила, в этот раз все было совсем по-другому. Теперь она могла видеть, что ее опасения реальны. Отношения молодых людей были основаны не на влечении или выборе подходящего человека, и не на желании воплотить в жизнь ту картину, которую каждый из них представлял в своем воображении. Сейчас это был союз двух исцеляющихся взрослых людей, способных рассказать о том, как в реальной жизни создать надежные и долгосрочные отношения. Лорен сознательно сделала выбор в пользу своего страха и открыла для себя любовь, которая была более реальной и волшебной, нежели все, что она испытывала раньше. Здоровые божественные отношения заставляют нас задуматься о том, были ли все наши прошлые влюбленности настоящими, ведь различия между ними кардинальные. Происходит это потому, что мы стали другими, исцелили себя, искоренили в себе представление, что нужно гнаться за любовью, а не позволять ей находить нас. Но важно не принижать значение тех других отношений, которые были в нашей жизни, потому что это также обнуляет весь наш опыт, позволивший достичь этого момента роста и ясности. В других отношениях тоже была любовь. Просто наш травмированный внутренний ребенок или подросток любил иначе, чем мы любим сейчас. Я склоняюсь к тому, чтобы воспринимать каждую прошлую любовь как ступеньку, которая приблизила нас к тому, чтобы стать тем человеком, кем каждый из нас должен был стать, и обрести любовь, которая будет длиться вечно. Понимание истинной души через асцендент. Традиционно восходящий знак, также называемый асцендентным, это знак зодиака, который находился в точке восхода на момент рождения человека. Асцендент меняется каждые 2-3 часа, и это наделяет его особым значением и важным отличием в натальной карте человека и, следовательно, в его отношениях. Асцендент в основном известен тем, что представляет внешнюю картину физического тела и то, какими нас видят окружающие. Но с точки зрения астрологии, к которой мы обращаемся, он на самом деле символизирует гораздо больше. Помимо традиционных аспектов астрологии, наш восходящий знак — направляющая сила нашей жизни, и его влияние ощущается в каждом положении знаков в натальной карте. Именно по этой причине некоторые люди считают, что им следует обращать внимание и, в основном, идентифицировать себя больше с восходящим знаком, чем с солнечным. Но с моей точки зрения следует рассматривать свой восходящий знак как зонтик, под которым расположились все остальные планетарные аспекты. Например, это означает, что если у человека асцендент в Раке, Солнце в Овне, а Венера в Козероге, то весь его приобретаемый опыт и стремления будут располагаться под зонтом энергии восходящего Рака. Восходящий знак отображает, как человек использует все остальные астрологические позиции в своей карте. И именно поэтому он так важен для божественных отношений. Абсолютно не важно, какой у человека солнечный знак, потому что всем, что он делает и стремится создать, управляет энергия асцендента. Если научиться воспринимать асцендент в таком ключе, то можно заметить, что он будто направляет энергию на наиболее важные для человека вещи. Например, человек, рожденный под знаком Водолея, может быть известен своей нетрадиционностью взглядов, тяготой к уникальным начинаниям или разрушению стереотипов, стремлением к независимости и успеху. Но если его восходящий знак расположился в весах, то это в корне меняет его фокус внимания, переключая его на создание успешной карьеры, здоровых партнерских отношений и нахождение баланса в собственной жизни. Энергия солнечного знака не то чтобы теряет свою силу, она просто приобретает новую вариацию в зависимости от влияния асцендента. В результате человеку открываются более глубокие знания о том, как с уважением относиться к своей истине. Смысл астрологии в том, чтобы дать человеку возможность лучше себя понять, осознать не только, какой он в настоящем, но и каким был в детстве, и как проявляет себя в отношениях. Любопытно то, что восходящий знак также важен для кармического союза, как и для божественных отношений. В любом виде отношений человека может тянуть к кому-то с таким же восходящим знаком или наоборот, кому-то с противоположным асцендентом. Это означает, что восходящий знак одного из потенциальных партнеров попадает в седьмой дом отношений другого. Узнать, кармический ли это союз, можно по тому признаку, что в кармических отношениях человек повторяет установки из своего детства. Восходящий знак божественной любви будет резонировать с ростом и развитием человека и обозначит различия в том, кого он привлекает в свою жизнь. До достижения этого уровня исцеления, вероятнее всего, асценденты твоих родителей отражались в асцендентах бывших партнеров или фигурировали на значимых позициях в их картах, особенно в отношениях с точками роста, научившими тебя давать себе то, что ранее ты не получала. Но по мере преодоления пути исцеления человек перестает искать то, что для него привычно и знакомо, и вместо этого стремится найти такого партнера, который будет соответствовать его истине. Как я уже не раз говорила ранее, когда мы затрагиваем божественные отношения, важно изучить натальные карты всех значимых партнеров, а также карты членов своей семьи. После 2-3 партнеров некоторые люди начинают замечать, как происходит переход от стремления получить то, чего у человека никогда не было, к попыткам следовать своим потребностям и самостоятельно создавать желаемое будущее. Все это будет отражено в картах. Вместо того, чтобы у партнера по здоровой божественной любви был тот же асцендент, что и у твоих родителей, или его Меркурий и Венера оказались в том же знаке, что и их асцендент, ты увидишь отличия, которые соответствуют твоей истинной природе, а также укрепят связь между вами. Если вернуться к истории Кайли и Джека, то я видела, что именно расположение асцендентов молодых людей помогло им убедиться, что эти отношения действительно отличаются от всех предыдущих. Помимо природы их связи и позитивных проявлений любви друг к другу, их восходящий знак был одинаковым. А это означало, что все, что Кайли и Джек делали, было направлено на создание совместной жизни, которая не только казалась бы волшебной, но и отличалась общим пониманием самого важного для них обоих. Хотя в божественном здоровом союзе асцендент человека может отличаться от асцендента партнера, чаще всего они совпадают или относятся к противоположным знакам, как, например, Водолей и Лев, Овен и Весы, или Близнецы и Стрелец. Противоположный знак — это тот, который в зодиакальной карте прямо противоположен нашему восходящему знаку. И, как я уже говорила, из-за этого он попадает в седьмой дом отношений. Хотя в конечном итоге именно мы должны определять, здоровы ли наши отношения, понимание взаимосвязи между своим восходящим знаком и знаком партнера позволит нам еще больше проявить свою аутентичную натуру, а также убедиться в схожих целях в жизни. Жизненные уроки асцендента. Асцендент в Овне. Жизненная аффирмация. Я способна создать все, о чем мечтаю, проявив смелость и веру в себя. Если у человека асцендент в Овне, ему нужно пробудить своего внутреннего воина и смело бороться за то, чего он больше всего хочет. Он должен доверять себе, чтобы всегда точно знать, в каком направлении ему следует двигаться. Главное для такого человека — принять свои врожденные лидерские качества и свободно исследовать самого себя, наладить отношения с самим собой, предоставив себе пространство для постоянного проявления уважения к своей индивидуальности, человек сможет максимально использовать свои сильные стороны, а не поддаваться вспышкам раздражения или гнева. Для человека, восходящий знак которого в Овне, самый важный приоритет в жизни — оставить свой след и знать, что он сам в ответе за свою судьбу. Независимо от солнечного знака или других планетарных положений, у такого человека часто присутствует природная способность занять высокое положение. Для него главное позволить себе сосредоточиться на том, чего он действительно хочет от жизни, и верить в свои силы для достижения желаемого, отказавшись принимать меньшее. Асцендент в Тельце. Жизненная аффирмация. Я заслуживаю жизни в комфорте и легкости, став лучшей версией себя. Восходящий знак в Тельце позволяет своему обладателю создать жизнь, полную физического комфорта и легкости, а также обрести стабильность, к которой он стремится. Кому-то может показаться, что человек излишне упрям, но на самом деле он просто знает себе цену и четко представляет, что ему нужно. Для него важны финансовое изобилие, уютный дом и поддержка, которая позволит ему почувствовать, что он живет предназначенной ему жизнью. Осознавая, что энергия Тельца проникает в каждую грань его астрологической карты, занимаясь физическими аспектами жизни, человек может позволить себе некоторую поблажку, зная, что это поможет ему жить в согласии со своим истинным «я». Особая важность отводится жизни, которую создает человек с асцендентом в Тельце. В первую очередь для него это означает наличие карьеры, дома и других физических аспектов, которые символизируют комфортную и благополучную жизнь. Такому человеку всегда нужно помнить о необходимости находить баланс между физическим и эмоциональным, с уважением относиться и поддерживать свою потребность в стабильной жизни, которая также предлагает определенный уровень роскоши. Он находит для себя лучшее из обоих миров. Асцендент в Близнецах. Жизненная аффирмация. Я использую разнообразные способы для проживания жизни через мои отношения с окружающими. Для человека с асцендентом в Близнецах главное просто позволить себе быть тем, кто он есть на самом деле. Такой человек социален по своей природе, и отношения имеют для него огромное значение. Для него важно построить полноценные связи для ощущения, что он живет в полную силу. Для человека это означает не только активное изучение его взаимоотношений с другими людьми, но и создание связей, которые охватывают и наполняют грани его личности. Чем больше он будет укреплять свои отношения с окружающими, тем больше будет убеждаться в том, что, экспериментируя с жизнью, сможет обнаружить путь к удовлетворению его потребностей и желаний. Человек, восходящий знак которого расположился в Близнецах, привык наслаждаться лучшими сторонами жизни, как выходами в свет, так и уютными вечерами дома, а также всем тем, что находится между ними. Когда он сможет создать жизнь, в которой позволит себе быть именно тем, кто он есть, то также обретет и необходимый ему внутренний баланс. Жизнь предназначена для того, чтобы наслаждаться ею в полной мере. Наличие рядом с таким человеком партнера, взгляды которого совпадают с его, часто является единственным кусочком головоломки, который близнецам нужно поставить на место. Как только он это сделает, то почувствует, что у него действительно есть все. Асцендент в Раке. Жизненная аффирмация. Я сфокусирована на создании дома и семьи, моего источника силы. Неважно, какие другие интересы или увлечения будут у человека, асцендент которого расположился в Раке. Дом и семья всегда занимают центральное положение в его жизни. Рак — прирожденный хранитель домашнего очага. И даже если у него появляется желание отправиться в путешествие и стать независимым, все равно особое значение он будет уделять дому и семье. Это не обязательно должно быть какое-то стереотипное представление о доме. Неважно, будет ли у человека коттедж в пригороде с 4 спальнями или уютная квартира в любимом районе города. А также абсолютно неважно, состоит ли он в браке или отмечает праздники в компании друзей. Независимо от того, на каком этапе жизни он находится, дом, который он создает для себя, и семья, которую он выбирает, будут центром его жизни. И чтобы жить в согласии со своей истиной, человеку нужно это признать. Для обладателя восходящего знака в Раке главное понять, что он может быть независимым и сохранить свой домашний очаг, может проявлять заботу о тех, кто ему дорог, и при этом исполнять все свои мечты. И только он сам определяет, каким образом удовлетворить эти свои желания. По мере того, как человек научится это делать, он осознает, что ему совершенно не нужно жертвовать тем, кто он есть, чтобы достичь всех своих целей. Асцендент во Льве. Жизненная аффирмация. Я могу быть полноценной яркой личностью и создавать жизнь, наполненную смелостью и страстью. Если асцендент человека находится во Льве, то его предназначение по праву рождения определяется способностью обрести свою силу и излучать страсть на весь мир. Для реализации этого человеку нужно перестать прятаться от своей судьбы, включая травмы прошлого. Только тогда он сможет по-настоящему увидеть себя. Позволив окружающим, будь то весь мир или только его партнер, рассмотреть не только себя во всей красе, но и все свои уязвимые места, человек сможет овладеть истиной о своей сути. По своей натуре обладатель восходящего знака во Льве страстный и смелый, иногда даже может устроить сцены. Но все это служит высшей цели — прожить жизнь так, чтобы его заметили. Принимая все грани своей личности, человек поймет, что его задача — проявить себя и следовать зову своего сердца. Даже если выбранный им путь будет отличаться от выбора большинства, это не значит, что он менее важный. Но в первую очередь перед обладателем знака Льва стоит задача принять свою страстную натуру и никогда и ни перед кем не унижаться. Ему необходимо проявить всю свою страсть и позволить себе притянуть в свою жизнь кого-то, кто обладает такими же взглядами, чтобы вместе они могли зажечь мир. Асцендент в Деве. Жизненная аффирмация. Я заслуживаю того, чтобы в первую очередь исцелить себя и принять свои сильные стороны, а также окружить себя теми людьми, кто будет поддерживать меня на моем пути. Взгляд на жизнь человека, асцендент которого расположился в созвездии Девы, весьма своеобразный. И хотя в прошлом он мог расценивать свои убеждения как стереотипное мышление, присущее данному знаку, и считать, что он следует по неправильному пути, ему нужно позволить себе увидеть в этих качествах свои достоинства, которыми они и являются. Мечты такого человека амбициозны, и он точно знает, что осуществит их. Если жизнь не идет точно по плану, это не значит, что ему нужно отказываться от своей сущности. Деве следует использовать в полной мере свою способность к планированию и с легкостью решать любые задачи, создавать удивительное из ничего и находить золото в груди песка. Хотя каждый человек уникален по-своему, Деве не стоит недооценивать того, что она обладает дарами, способными сделать ее великой. Приняв все свои черты, даже переосмыслив убежденного перфекциониста в целеустремленного человека, Дева обнаружит, что может при желании добиться всего. Хотя для человека, восходящий знак которого оказался в созвездии Девы, порой полезно выйти из зоны комфорта, он должен принять себя таким и вступить в свою судьбу. Детали жизни, которые имеют наибольшее значение, моменты взаимодействия с любыми божественными проявлениями. Используя этот талант, дева способна творить волшебство в любой момент. Асцендент в весах. Жизненная аффирмация. Я воспринимаю свои отношения с окружающими как средство саморазвития, сосредоточившись на создании жизни в мире и равновесии. Для человека с асцендентом в весах необходимо осознать важность взаимоотношений с людьми в его жизни. В то время как он должен быть уверен, что удовлетворяет свои потребности и желания, способность взаимодействовать с окружающими и создавать позитивные отношения — это ощутимое преимущество для него. По мере того, как человек под знаком весов поймет, что, несмотря ни на что, ему необходимо чувство гармонии и стабильности в жизни, он также осознает важность взаимоотношений. У него есть четкие требования к тому, как он хочет, чтобы к нему относились окружающие его люди, и он знает, что не просит чего-то сверхъестественного. Если другие люди определяют успех по-своему, это не значит, что человек с асцендентом в весах будет расценивать его так же. Для него главное сосредоточиться на своих мечтах и целях, но при этом принять ту энергию, которую могут привнести в его жизнь любые сторонние контакты. Подобным взаимодействием необходимо наслаждаться. Он может быть прекрасным любовником, надежным другом, любимчиком семьи. Главное здесь — пробудить его талант к объединению людей, ведь так человек по достоинству оценит свой уникальный способ видения мира. Асцендент в Скорпионе. Жизненная аффирмация. Я принимаю истину во всех ее проявлениях и стремлюсь жить яркой и восхитительной жизнью, позволяя себе изменяться столько раз, сколько мне будет необходимо. Чем больше человек с асцендентом в созвездии Скорпиона будет сопротивляться своей страстной и неординарной натуре, тем дольше его уроки будут оставаться неусвоенными. Не каждый человек будет способен оценить истину так же, как обладатель знака. Но правда — это его инструмент для создания жизни своей мечты. Только в подобном искреннем пространстве Скорпион сможет создать самый прочный фундамент. Хотя он должен быть уверен, что его стремление к наполненной страстью и яркими красками жизни носит здоровый характер, Скорпион ни в коем случае не должен кому-либо позволять уговорить себя согласиться на меньшее, чем он желает. Такой человек хочет наполнить свою жизнь смыслом. Он верит в любовь, которая бывает только раз в жизни. И все, что он должен сделать для достижения этого — принять эту часть себя. Человек с восходящим знаком в Скорпионе обладает врожденной способностью творить волшебство даже в самых обыденных обстоятельствах. Другие люди притягиваются к той энергии, которая исходит от него. Обладателю знака следует сосредоточиться на том, что делает его жизнь насыщенной, но в здоровой форме. Это поможет ему не поддаться другим менее позитивным соблазнам. Не все жаждут сделать свое существование красочным и наполненным страстью, но Скорпион хочет именно этого. Осознание своих истинных желаний позволит ему принять себя таким, какой он есть на самом деле. Асцендент в Стрельце. Жизненная аффирмация. Я свободна быть собой, исследовать удивительные тонкости жизни и чувствовать любовь тех, кто важен для меня. Для человека с асцендентом в Стрельце главное самому обрести путь к свободе, а не передавать эту задачу в руки кого-то другого. Принимая стремление своей души к познанию жизни, он дает себе возможность стать тем, кем он является на самом деле. Отношения важны для него и помогают создать гармоничную жизнь. Но ему нужно решить, что оба эти понятия значат именно для него. Разобравшись с этим, обладатель знака осознает, что и кто резонирует с его истиной, и подготовит себя к созданию жизни, к которой стремится его душа. Такой человек всегда будет искать высший смысл в событиях и отношениях в своей жизни. И первым шагом на пути к изменению ситуации будет исследование граней своей личности. Именно тогда к нему придет осознание того, что резонирует с ценностями его души, В конечном итоге он сможет прийти к тому, что построит жизнь, в основе которой будут его истинная цель и судьба. Сможет создать то, что так манило его, и начнет доверять своей душе, которая всегда будет направлять его по верному пути. Асцендент в Козероге. Жизненная аффирмация. Я становлюсь успешной, когда уважаю свои врожденные способности и преодолеваю любые трудности. Человеку с асцендентом в Козероге важно понять, что в успехе нет ничего плохого. И неважно, идет ли речь о карьере, любви или создании жизни, которой он сможет гордиться. Такому человеку подвластно все, как только он примет свой внутренний гений и способность преодолевать любые препятствия на его пути. Он отличается особой целеустремленностью и сосредоточенностью на результате. Но ему при этом время от времени нужно оглядываться по сторонам и проверять, что движется к желаемой цели. Если он хочет добиться во всем успеха, то ему крайне важно не сомневаться в своей правоте. Чем уважительнее он будет относиться к своей потребности в достижении успеха в профессиональной и личной жизни, тем более мягким и понимающим по отношению к себе он станет. Быть на пути к успеху значит всегда выкладываться на полную, искать способы постоянного улучшения текущей ситуации и отношений в своей жизни и никогда не сдаваться. Обладатель восходящего знака в Козероге способен пойти на многое, чтобы добиться желаемого. Но чтобы действительно обрести то, к чему он так стремится, ему необходимо уделять достаточно внимания всем важным сферам своей жизни. Главное помнить, что успех в бизнесе не способен заменить личных достижений, так же, как человеку не стоит расстраиваться, если он хочет от жизни чего-то большего, чем просто прекрасные взаимоотношения. Когда обладатель знака определится с тем, что для него значит успех, и достигнет его, то сможет по-настоящему жить своей мечтой. Асцендент Водолея. Жизненная аффирмация. Я уникальная личность. Я верю, что Вселенная откроет мою божественную судьбу в самый подходящий момент. Чтобы сделать свою жизнь легче, человеку с асцендентом Водолея необходимо принять свое истинное «я». Такой человек хочет делать все не так, как окружающие, потому что им движет совершенно уникальное видение жизни. Ему необходимо принять тот факт, что он может воспринимать вещи иначе, чем другие, но не стоит ждать, что они изменят свое видение. Водолей должен доверять себе и позволять делать то, что откликается его душе. И по мере того, как он начнет это делать, он узнает, как, следуя к своей цели, стать примером для окружающих. Хотя ему нравится быть бунтарем среди знаков зодиака, он идет на этот шаг только потому, что понимает, как изменить мир к лучшему. Человеку следует воспринимать это как свое преимущество и окружить себя теми, кто поддержит его в этой миссии. Чтобы настроиться на нужный лад и сосредоточиться на текущих задачах, обладателю восходящего знака в созвездии Водолея всегда нужно немного больше времени на себя, чем другим знакам зодиака. И речь далеко не про гипернезависимость, уделив необходимое время себе, он сможет проявить себя и для других. Чем больше Водолей будет позволять себе быть самим собой, тем быстрее он поймет, что был создан для божественной цели в этой жизни. Асцендент в рыбах. Жизненная аффирмация. Я связана со своим сердцем и позволяю себе чувствовать мир вокруг себя, стремясь познать высший смысл жизни. Человек с асцендентом в рыбах — духовная муза. Находясь в поисках высшего смысла жизни, он часто помогает окружающим людям обрести свой. Хотя другие могут не обращать внимания на идеалистическую или мечтательную натуру рыб, у такого человека есть дар видеть ситуацию за гранью привычных рамок. Именно поэтому его предназначение заключается в том, чтобы создать что-то новое и необычное. Будь то любовь или цель его души, он должен позволить себе мечтать и видеть мир своим уникальным образом. И совсем не нужно загонять себя в узкие рамки и навешивать ярлыки. Человек под знаком рыб создан для того, чтобы бросать вызов всем нормам и устоям. Обладателю знака необходимо позволить своим эмоциям управлять его жизнью, но при этом найти в себе внутреннюю опору. Нет ничего плохого в том, чтобы витать в облаках, если ноги крепко стоят на земле, по крайней мере, большую часть времени. Человек с восходящим знаком в рыбах способен вдохновлять окружающих, просто оставаясь собой, потому что видит истинную суть вещей. Ему следует сосредоточиться на почитании своей духовной связи и продолжать работать над созданием жизни и отношений, к которым, как он уверен, скоро придет. Такому человеку с легкостью удастся создать все, чего он пожелает. Ведь высшие силы всегда на его стороне.